Глава вторая. Василиса. Я стараюсь никогда не опаздывать. Ненавижу, когда входишь в кабинет последний. Все эти взгляды, сканирующие меня, убивают, раздражают, заставляют нервничать. Я чувствую себя неполноценной, когда вот так нагло, словно осуждающе, разглядывают. Начинают потеть ладони и бросают в жар, отчего краснеют щеки. И мое волнение оказывается всеобщим достоянием. Поэтому прихожу минут за 30 до начала фотосессии. «Василиса, ты так рано?» По коридору идет мужчина средних лет, фотограф. Мне уже приходилось с ним работать. Хороший специалист в своем деле. У него определенно есть чему поучиться. Во время таких фотосессий он посвящает меня в сам процесс работы. «Да не люблю опаздывать!» Буркнула в ответ, отталкиваясь от подоконника, на котором сидела. Поправила сумку, перекинутую через плечо. «Ну тогда пойдем, пока никого нет. Отсниму тебя, да уйдешь спокойно». Открывает дверь ключом и приглашает войти первой. Я следую за ним в небольшое помещение. Люблю это место. И обязательно тоже стану фотографом. Как только накоплю нужную сумму, пройду курсы. А там Игорь обещал помочь с работой. «А что за тематика на сегодня?» Удивляюсь его предложению. «А как же переодеться? И макияж? А ассистенты где?» Да и вообще не ждала от Игоря звонка. Я стараюсь работать по четко прописанным условиям, без лишнего подтекста. И он это прекрасно знает. У меня есть хорошая картотека портфолио моделей, с которыми я работаю, в том числе и твое. Он выбрал несколько девушек, в число которых попала ты. Этот заказчик изъявил желание видеть настоящие и чистые лица. Поэтому сейчас сделаем пару живых кадров. Что от меня требуется? Я была готова работать, но непонимание, чего от меня хотят, выбивало из колеи. «Расслабься!» Мягко улыбается он, настраивая аппаратуру. «Сейчас свет настроим и сделаем пару снимков. Без мейкапа, без стильной одежки. Как в повседневной жизни!» Улыбается мужчина. Я молча подхожу к диванчику и кидаю на него свою куртку и сумку. В ней форма для работы. Если рано освобожусь, то не придется задерживаться на пару часов. Хотя отпросилась заранее у администратора. Подошла к зеркалу, критично оглядывая свой образ. Да, ничего не скажешь. Сама что ни на есть повседневная. Потертые синие джинсы и светло-голубой свитер. Да. Распускаю волосы, которые достают чуть ниже лопаток. Слегка придаю им объем. Локоны струящимися волнами спадают с плеч. А для чего заказчику нужны фото такого формата? Не перестаю спрашивать Игоря. А сама все никак не отойду от зеркала, меняя позы. Да я сам толком не понял. Но эту его странность затмевает его платежеспособность и известность в определенных кругах. Отвечает Игорь. Все, готово. А если он маньяк? Странно все это. Что хоть требуется от фотографии? Что он хочет увидеть? Я поднялась на рабочее место. Я ведь даже одета непонятно во что. Развела руками. А Игорь окинул меня пристальным взглядом. «Ты вот как хочешь, но даже в этом тряпье ты отпадно выглядишь. Все нормально, не переживай. Я знаю заказчика достаточно долго. Было дело, работал с ним. Не обидит». И мы начали работать. Боже мой, я так ни разу на съемках не уставала. То посмотри в окно, то на него, то мимо объектива, то подумай о хорошем. Черт, он никогда не был таким занудой. А тут просто прицепился. Сделав не пару снимков, а около сотни, мужчина, наконец, успокоился. «Эх, Васька, красотка ты!» Вздохнул фотограф, просматривая снимки на своем рабочем ноутбуке. «Был бы я моложе лет на 10». Но, поймав мой взгляд, тут же продолжает. «Вот уверен на все 100, что он выберет тебя». «Смотря для чего, сомнительный заработок мне не нужен». Пристроилась рядом с ним за рабочим столом, оценивая получившиеся кадры. «Ты думаешь, что я не понимаю принцип твоей работы? Не волнуйся, неадеквата тебе не подсуну. Знаю, какого поля ты ягода!» Хмыкает он, листая получившиеся файлы. «Игорь – фотограф от Бога. Фото великолепны. Но меня смущает то, что заказчик неизвестен для меня. По крайней мере, пока». И Игорь не торопится его выдавать. Желание этого инкогнито также покрыто мраком. Но почему-то именно сейчас я начинаю жалеть, что не опоздала на фотосессию. После студии на всех парах несусь в ресторан, лишь бы не опоздать. Леся, наша хостес, встречает меня с укоризненным взглядом, но ничего не говорит. И я ринулась в раздевалку, как можно быстрее переодеваясь в форму. Черная юбка до колен, белая рубашка и маленький галстучек. «Вась! 10 минут!» На выходе из раздевалки натыкаюсь на администратора Лену. «Я предупреждала, что могу задержаться!» Оправдываюсь я, разглаживая юбку руками. Все-таки немного помялась. «Я знаю! Но впредь это не может повторяться! Ты представляешь, что может быть, если не все будут на рабочих местах, когда появится жена директора? Она всех уволит!» Начинает строить из себя начальника. «Я понимаю. Больше этого не повторится, обещаю». Чувствую свою вину перед ней. Лена меня всегда покрывает. Но сегодня она не в настроении. «Договорились. Иди, работай». Оценивающе смотрит на меня и отпускает.